по зову еще необъясненного инстинкта. Теленок тыкался мордочкой в бок коровы, время от времени попадая головой в зияющую там дыру. Назад ему приспичило забраться, не иначе, — с широкой ухмылкой объявил мистер Бушел. «Ну, Боек, вот уж Боек!» Это излюбленное йоркширское определение вполне отвечало случаю. «Я шил», прищурив глаза, стискивая зубы, и то и дело отталкивал локтем влажный нос. Но теленок не унимался, и с тоскливой покорностью судьбе я замечал, как всякий раз он добавлял к содержимому брюшной полости все новые и новые порции соломинок и грязи с пола. «Вы только поглядите!» — охнул я, — «как будто там и без того мусора мало!» Норман ничего не ответил. Челюсть у него отвисла, по забрызганному кровью лицу струился пот, но он продолжал сводить края невидимой раны. И в его неподвижном взгляде я прочел нарастающее сомнение. Не свалял ли он большого дурака, решив стать ветеринаром? В дальнейшие подробности я предпочту не вдаваться. Зачем терзать себя воспоминаниями? Достаточно сказать, что по истечении вечности я зашил разрыв матки до места, куда доставали мои руки. Затем мы очистили брюшную полость, насколько это было возможно, и засыпали там все антисептическим порошком. Отражая непрерывные атаки теленка, я сшил мышцы и кожу, и, наконец, операция завершилась. Мы с Норманом поднялись на ноги медленно-медленно, точно два дряхлых старца. Еще дольше я распрямлял спину, следя, как студент нежно растирает свою поясницу. Затем мы приступили к долгой процедуре соскабливания и смывания запекшейся на нашей коже крови и грязи. Мистер Бушел покинул свой пост у коровьей головы и оглядел длинный ряд стежков на выстриженной полосе кожи. «Аккуратная работка», — одобрительно сказал он, — «и теленок приотличный». «Да, хоть это-то было верно». Бычок успел обсохнуть и выглядел красавчиком. Туловище чуть покачивалось на неверных ногах. Широко расставленные глаза взирали на мир с кротким любопытством. Но о том, что прятала аккуратная работка, мне страшно было и подумать. Антибиотики еще не поступили в широкое употребление, но в любом случае я знал, положение коровы безнадежно. Только для успокоения совести я вручил фермеру сульфаниламидные порошки, давать ей трижды в день, и поторопился убраться с фермы. Некоторое время мы ехали молча. Потом я остановил машину под деревом и упал лбом на баранку. «Черт!» — простонал я, словно в дерьме весь обмазался. Норман только застонал в ответ, а я продолжал. «Нет, вы когда-нибудь видели такую операцию? Солома, грязь, содержимое рубца в брюшной полости бедолаги. Знаете, о чем я под конец думал?» Вспоминал старинный анекдот про хирурга, который забыл шляпу в животе пациента. «То же самое, только похуже». «Угу», — придушенно шепнул студент. «И все по моей вине». «Вовсе нет», — возразил я. «Я сам натворил бог знает чего и начал сваливать на вас, потому что был в панике. Я наорал на вас и должен извиниться». «Да что вы, право же, мне в любом случае, Норман», — перебил я, «от души вас благодарю. Вы мне очень помогли, работали как одержимый, и без вас у меня вообще ничего бы не получилось. Давайте-ка выпьем пивка». Мы удалились в тихий уголок деревенского трактира, озаренный косыми лучами заходящего солнца, и припали к нашим кружкам. Мы оба совсем вымотались, и нас мучила жажда. Первым молчание нарушил Норман. «Как вам кажется, Есть у коровы шанс